«Встань!» — обратился он к паралитику после короткой паузы. «Встань! Возьми постель твою и ходи!» Больной сначала подумал, что сын голубя над ним смеется. Он уже хотел было разозлиться, как вдруг почувствовал, что кровь быстрее заструилась у него в жилах. «Господи! Боже мой!» — пробормотал он. «Гляди-ка! Палец-то! Вроде начинает шевелиться!» И действительно он зашевелил пальцами без всяких усилий. А вот нога дернулась. Он дрыгнул сначала правой, затем левой ногой. «Ого! А теперь и руки отошли, все в порядке!» И бывший паралитик заметался, как кот, которому наступили на хвост. Зрители были восхищены. Банщики не могли опомниться от изумления. Семь апостолов пыжились, как павлины, и принимали горделивые позы, словно в этом чуде была и их заслуга. Иисус же благодушно потирал руки и с удовлетворением смотрел на все происходящее. «Премного благодарен!» — воскликнул бывший паралитик, выделывая от восторга самые невероятные коленца. «Поистине ты самый ловкий исцелитель из всех, кого я знаю!» С этими словами он свернул циновку, служившую ему постелью, еще раз поблагодарил ходячее слово и устремился на улицу. Но едва наш исцеленный выскочил из банного заведения, как его окликнули два полицейских. «Эй ты, как тебе там?» — заорали они. «Куда это ты бежишь?» Бывший паралитик остановился. «Я тороплюсь показаться родным. Хочу, чтобы они порадовались моему выздоровлению». «А ну стой, приятель, и не пытайся нас провести. Говоришь, ты выздоровел? Еще бы, мы сами это видим. Но ты что, не знаешь, что сегодня суббота, день саббат, когда строго запрещается заниматься каким бы то ни было делом или работой?» Чудесно исцеленный разинул рот. «Послушайте, с каких это пор выздоровление стало работой?» «Довольно болтать, дружище. О твоем здоровье вообще нет речи. Речь идет о циновке у тебя под мышкой». «При чем здесь циновка?» «Тысячи чертей. Он еще спрашивает. Да ты что, слабоумный? В таком случае знай, законы Моисея запрещают в субботу всякие переселения». Действительно, по библейским законам, в субботу можно только отдыхать. Что было делать чудесно исцеленному? Его уличили в нарушении предписаний Моисеевых. Когда он понял, что полицейские сейчас составят на него протокол, бывший паралитик решил объяснить, что именно с ним случилось. Сначала блюстители порядка не хотели верить ни одному его слову. Им казалось невероятным, чтобы кто-то вдруг исцелился, даже не омывшись в кипящей воде бассейна. И они уже склонялись к мысли, что нарушителя надо доставить в участок. К счастью для нашего исцеленного, вокруг начали собираться зеваки, и вскоре его и полицейских окружила целая толпа. Человек 20 свидетелей вызвались клятвенно подтвердить, что бывший паралитик рассказал правду. Тем не менее упрямые полицейские, тому же принадлежавшие к секте фарисеев, настаивали на составлении протокола. Фарисеи, как известно, были отчаянными формалистами и требовали буквального соблюдения всех законов Моисея. И так, чтобы отыскать настоящего виновника, они обратились к бывшему паралитику со следующими словами. «Мы готовы поверить, что ты был болен, а потом исцелился. Значит, кто-то тебя вылечил, и этот кто-то нарушил библейские предписания, ибо занимался в субботу врачеванием». «Но он не врач, и он не работал», — возразил исцеленный. «Он просто сказал мне, встань и ходи. Чудо не есть работа». «Довольно. Толковать существующее постановление имеют право только представители власти. Твой чудотворец — нарушитель. Но послушайте, молчать, говорят тебе, отвечая на вопросы, как его имя». «А почем я знаю? Мы с ним не знакомы. Я его видел сегодня впервые. Такой высокий, светлый шатен, волосы у него длинные. А как его зовут, убей меня, Бог?» Больше из него ничего не удалось вытянуть. Исцеленный действительно не знал Христа, и ротозеи, толпившиеся вокруг, тоже не могли дать полицейским никаких сведений.